Глава 10. О том, как важно понимание. Хорошая жена никогда не допустит, чтобы муж повысил на нее голос или, не дай пряха, поднял руку. Она всегда должна опережать его желание и иметь под рукой сковородку, скалку либо другой твердый предмет. Тайная книга оборотниц. Еще месяц спустя. «Ты так подрос!» Ренор вцепился в пальцы Вилды, она потянула, и малыш встал на колени. Подбежала Морна и стала помогать, обеими ладошками подталкивать оборотненка в спину. «Осторожнее, моя хорошая!» — предостерегла мать. «Ты старше и больше уронишь Ренорчика!» По лицу Морны было видно, что уронить Ренорчика — ее мечта. Однако хвостик, хоть был сильно младше, ростом был только на голову ниже, а потому под напором устоял. Развернулся и изо всех сил заехал кулаком Морне по плечу. По инерции шлепнулся на бок, возмущенная Морна тоже. Дети на четвереньках подползли друг к другу, обменялись тумаками, заревели и поползли к оборотнице параллельными курсами. Полезли на колени, старательно отпихивая один другого. И тут уж Морна не сдалась. Во-первых, у нее зубов выросло больше, а во-вторых, это была ее собственная родная мама, и никаким самозванцам она ее отдавать не собиралась. Пока Вилда уговаривала детей и отвлекала игрушками, утешала, вытирала слезы, поила из бутылочек, в кабинет влетели с десяток ласточек с печатями финуправления. На столе, рядом с почтовым лотком, куда приземлились ласточки со счетами, ведомостями, ордерами, стоял в вазе небольшой букет садовых цветов, который появился вчера с утра. Как появлялись букеты целый месяц до этого. Гроул на прямой вопрос врал, что это от мака, но цветами пахло от него, а Макс усмешкой разводил руками и избегал, и эта комедия Вилду одновременно и раздражала, и тревожила, потому что доставляла ей удовольствие. И то, что Гейб приносил ей посреди рабочего дня кофе с маленькими печеньками и сливками, и то, как смотрел на нее, а ей не должно было быть приятно. «Гейб!» — крикнула Вилда в гостиную, доставая письмо из лотка и, не глядя, разворачивая. «Мне прислали документы, я их все утро жду. Займись ребенком. Дочка, идем, поиграешь в кабинете до обеда». Однако детки, продолжавшие развлекаться отниманием друг у друга игрушек, игрой в догонялки и ссорами по любому поводу, не намерены были расставаться. Она глянула в документ, который держала в руках. «Это последнее предупреждение, Вилли», — писал ее отец. «Вернись в клан, иначе я тебя из него изгоню. Ты станешь внеклановым оборотнем и будешь беззащитна и презираема, а все из-за твоего упрямства. Подумай о дочери, на какую судьбу ты ее обрекаешь». Вилда смяла листок в кулаке так, что на ладони остались отпечатки ногтей, потом с ожесточением принялась рвать на мелкие клочки. Через четверть часа раздраженная Вилда, которой прилетел еще и внеочередной отчет со сроком «вчера нужно», вышла из кабинета, ведя за собой детей, и направилась в кухню. «Гроул», — начала она отрывисто, едва открыв дверь, — «я полчаса тебя не могу дозваться. Займи детей, у меня времени...» И осеклась. Внутри качнулась сдавленная ярость. Возле выходящего на восток окна в кресле-качалке, заваленном подушками, безмятежно спал Гроул. Пустые кастрюли и сковородки, чистые и грязные, громоздились частью на разделочном столе, частью в мойке и на мойке. На столешнице валялись овощи, в миске лежал неряшливый кусок мяса с потеками крови. Над миской кружила большая ошалевшая муха, видимо, не верящая своему счастью. «Детки, обернитесь и идите погулять к дяде Маку». Утрированно ласково велела оборотница и открыла черный вход двум веселым щенятам, кивнув садовнику, который кивнул, показывая, что присмотрит, и плотно закрыв за ними дверь. Подошла к мойке, выбрала ковшик потяжелее, взвесила в руке и шагнула к волку. Гейб проснулся от выстрелов над ухом. Рванулся из качнувшего кресла, нелепо взмахнув руками и ногами, рухнул на пол и пополз в укрытие. И только потом осторожно поднял голову и огляделся. Возле кресла стояла Вилда с раздувающимися от ярости ноздрями и лупила по металлической столешнице латунным ковшом. «Ты что, с ума сошла?» Оборотень встал, сделал два шага и отобрал у нее ковш. Ноздри гневно раздувались, он просто пылал праведным негодованием. «Да, я обезумела, когда согласилась на эту авантюру!» Ее глаза метали молнии. «Ты опять думаешь только о себе!» «Неужели?» — разъярился он. «Ты думаешь, я специально заснул? Всю работу по дому делаю я, слежу за Ренором, слежу за Морной. Это первый раз за эти месяцы, а ты не забываешься, Вилда? Я не твоя собачка, чтобы ты со мной так обращалась!» «Да и ни с кем нельзя так обращаться. Ты сейчас ведешь себя как истеричка. Ты все-таки мстишь мне, да? Забыть не можешь». Наступила тишина. Бледная Вилда, не говоря ни слова, развернулась и вышла. Гроул долго смотрел на ковш, потом запустил его через всю кухню и выругался. Мак явился с детьми, когда злой и потный Гроул почти домыл посуду, залил отмокать кастрюли, поставил тушиться мясо в горшочках, одновременно запекая детям рыбу и оттирая заляпанный всем на свете пол. «Мы обедать сегодня будем или нет?» Маккензи разочарованно похлопал крышками пустых кастрюль. «Будем». Оборотень с ожесточением орудовал шваброй, огибая тискающих друг друга детей. «Только в духовку поставил». «Что?» Напарник уставился на него. «Ты время видел? Скоро ужин, а мы не обедали. Ну ладно мы, но дети-то за что голодные сидят?» Дети, к слову, есть пока не просили. Похоже, Вилда обоих хорошо покормила грудью. «Я не успел». Виновато огрызнулся Гейб, моя руки и заглядывая в духовку. «Сходи в кулинарную лавку, а? Еще долго готовиться будет». «Чем ты занимался целый день? Мне интересно». Продолжал злить его Мак. «Ты весь день проводишь в доме, не ходишь на службу, не работаешь, как Вилда». «Мак, ты заткнешься или нет?» — пробурчал Гроул, отмывая мойку. Сил орать и ругаться у него не было. «Ты не перегружен, мне кажется?» — не унимался напарник. «Что такого? Дом в чистоте содержать и еду готовить». «Я еще с ребенком сижу, ты забыл? С двумя!» «Пф!» — снисходительно фыркнул Маккензи. «С ребенком сидеть? Не землекопом работать!» «Я вот с ними полчаса сейчас провел, и ничего такого, из-за чего можно устать, не заметил. А до этого землю рыл, ловушки ставил. На лапах мозоли, во!» Гроул с грохотом ставил в шкаф чистую посуду, не удостаивая напарника ответом. «Что говорить? Что тому, кто не находится с детьми круглосуточно, просто не понять крайней степени сопутствующей этому задолбанности?» Что погулять с малышами полчаса или час, или постоянно отвечать за их жизнь, самочувствие и здоровье — это разные вещи. Что он бы лучше весь сад перерыл вдоль и поперек, что он за ночь вставал 15 раз, потому что хвостик плакал. Оказалось, что на прорезывание зубов он реагирует температурой и расстройством кишечника. И он вышел с ним во двор, чтобы не разбудить Вилду и Морну, и качал его всю ночь, не принося к Вилле, потому что аппетита у Ренора не наблюдалось, а поутру побежал в аптеку за средством для облегчения прорезывания. Затем, пока намучившийся Ренор спал, Гейб приготовил завтрак, а когда начал готовить обед, пока Вилли забрала детей на немножко поиграть, буквально на минутку прилег, потому что его шатало, и проспал больше 2 часов. Пока Вилда его не разбудила варварским способом. Что на нее нашло? «А почему Вилда плачет?» — прислушался Мак. «Ты ее обидел?» Спина у оборотня напряглась. «Скорее она меня!» — буркнул он. «Скажи мне, как мать не может понимать, почему я тоже иногда устаю?» «Ты правда устаешь?» — почти серьезно поинтересовался Мак. «Нет, я шучу!» — вызверился Гейб, возвращаясь к раковине. «Не беси меня, Мак. Я не могу нормально поспать, помыться и в туалет сходить. Это как круглосуточная работа без выходных и свободных вечеров. Хотя нет, хуже. Это как круглосуточная полоса препятствий для подготовки групп захвата. Я, тролль, побери, как в бесконечной массовой перестрелке участвую, потому что все время должен быть начеку, ведь дети постоянно пытаются либо что-то натворить, либо обо что-то пораниться». Только там можно выйти под пули и сдохнуть, а тут нельзя, потому что от тебя зависит еще одна жизнь. А еще уборка и готовка, и она еще придирается. Великий вожак, надеюсь, моя жена будет не из этих модных, как их, феминисток, как Вилда, и будет ухаживать за детьми и домом сама. С ужасом отступил Мак. Со стороны это выглядит очень просто, но ты ведь не притворяешься? Гроул покачал головой. «Тогда лучше я буду приносить зарплату в дом и лежать на диване с газетой, пока моя волчица будет суетиться по дому», — заключил Мак. «Я тоже хочу отдавать кому-то зарплату и ни о чем не беспокоиться», — огрызнулся Гроул. «Но, как видишь, великий вожак иногда шутит с нами. Ищи жену такую, чтобы ей не пришло в голову, что именно она может отдавать тебе зарплату и лежать на диване». Мак вздрогнул. «Вожак не допустит», — сказал он убежденно. «Я ведь мужик, а мужику по природе положено домом не заниматься, а у женщин по природе есть эти инстинкты ухода за детьми и наведения чистоты, и мытья посуды, и горшков по природе». «Продолжай, продолжай», — кивнул Гейб, намывая кастрюлю. «Очень интересно, очень. Посмотреть на себя самого 3 месяца назад». Вилда не пришла к ужину. Мак принес ей еду для Морны и занес Ренора, чтобы покормить. Гроул наскоро поел в компании Мака, пребывая в самом дурном настроении, которое мог припомнить за всю жизнь. Волчонок крутился у него под ногами, поскуливая, как будто что-то почувствовал. Взяв щенка под мышку, Гроул поднялся на 2-й этаж. Малыш вертелся и лизался, чувствуя настроение своего вожака и стараясь утешить. Из-под двери Вилды виднелась тонкая полоска света, но было тихо. Гейб положил сытого мелкого в корзинку в спальне, притушил свет, сам же налил в ванну, прикрыл дверь, оставив небольшую щель, чтобы слышать, что происходит в спальне, и улегся, откинув голову на полотенце. В ванной был включен только небольшой светильник, и оборотень наслаждался темнотой и покоем, а еще лелеял обиды. «Сначала тебе пришлось брать на себя детей и дом. Теперь тобой помыкает женщина, которая даже не твоя жена. И пока ты драешь полы и готовишь каши, она отдыхает у себя в кабинете. Ты для нее не мужик уже, а так, поломойка». Тут совесть подсказала, что он немного преувеличивает. Или много. Вилда ночью кормит, а значит, не высыпается так же, как он. Целый день просиживает за рабочим столом. То и дело в ее окна залетают и вылетают стаи ласточек. Она получает документы и отправляет их. Бумагами забиты 2 шкафа уже. А еще она иногда вечерами наводит порядок, хотя едва держится на ногах, и периодически готовит завтрак, когда не сильно загружена. И с Морной она все-таки проводит много времени, хотя Гейб старается Морну на прогулки брать с собой. Но и вряд ли мужественность можно сломать, взяв в руки швабру или подгузник. Она или есть, или нет. Гроул заглушил этот противный голос справедливости и продолжил. «Она не ценит того, что я делаю, не замечает, что все я делаю для нее». Уже довольно долго он краем уха слышал скулеж и царапанье, но был слишком занят собой, чтобы обращать на это внимание. Потом за дверью послышались бормотанье и плач, а еще шлепки и удары маленькой ладошкой, как будто кто-то пытался открыть дверь. Но она открывалась наружу, и волчонок был слишком мал, чтобы отжать ее носом и зайти. Гроул со вздохом вылез и пошлепал открывать, оставляя на полу лужи и клоки пены. «Что ты не спишь? Я же тебя выкупал и уложил!» — взял он на руки крупного мальчишку. Вилда говорила, что ростом и крепостью Ренор уже догоняет 8-месячного человеческого ребенка. Мелкий мало напоминал того худого и синекожего от крика младенца, что стал его личным проклятием. Лицо малыша просияло, он ткнулся в нос Гроула губами, обхватил его сильно-сильно, и Гейб выдохнул, чувствуя, как душа размягчается. «Посиди, дружок, пока я смою мыло и вытрусь, и мы пойдем спать, ладно?» И он бросил полотенце на пол и усадил туда ребенка. 2 оборотня, большой и крошечный, улеглись на кровати, обнявшись. Малыш гладил своего кумира по лицу, что-то бормотал, чмокал маленькими губками в нос и щеки. Гроул сначала морщился, потому что было горячо и неудобно, но потом молочный запах маленького, доверчиво прижавшегося ребенка, тревожный стук его сердечка — вдруг родили осознание того непреложного факта, что у этого дитя нет никого, кроме него, Гейба, что от него зависит здоровье и сама жизнь малыша, и это нельзя изменить или отменить, что ему придется строить свою дальнейшую жизнь вдвоем с этим волчонком. Сознавать это было одновременно тяжело, как любую зависимость, но оно давало и облегчение». Гроул вдруг понял, что больше не воспринимает его как бывшего бандита Герберта Горейла. Может, наконец-то наступил эффект привязки? но скорее забота и бессонные ночи показали ему, что это всего лишь малыш, который нуждается в тепле и поддержке. И если великий вожак дал ему в поддержку Гроула, значит, он исполнит его волю. Плевать, что было тяжело, что каша до сих пор подгорала, а лучшим блюдом получалась яичница. Близкий контакт с ребенком оказался не страшным и почти не болезненным. Почти, потому что Гроул теперь еще отчетливее понимал, чего сам был лишен в детстве. Но зато он мог показать Ренору то, каким хорошим детство может быть, когда есть кто-то, кто о тебе действительно заботится. «Ладно, мелкий, вдвоем, так вдвоем». Не только Гроул не спал этим вечером. Вилда, как ни была вымотана, не могла заснуть и не ворочалась только потому, что рядом спала дочка. Они обе были в обороте и грели друг друга мохнатыми боками, но даже оборот не успокоил ее сознание. И совесть, потому что она действительно поступила некрасиво, безжалостно, прямо сказать. Как бы там ни было, если отвлечься от изначального неприятия Гебертерихом детей и его неуклюжести в плане ухода за ними, он действительно старался и обучался. И даже когда она ворчала на него, выхватывал разумные крохи из ее насмешек или обидных слов и в следующий раз пытался сделать лучше и правильнее. И почти не огрызался, хотя она вела себя как стерва. «Он прав. Я просто ему мщу за обиду», — думала она невесело. «И еле не знать, как может сморить сном после месяцев трудных ночей». Более того, недавно Гейб целый день занимался Морной, потому что Вилда задремала над отчетом, и ей спешно пришлось доделывать работу вечером. Хотя она знала, почему так разъярилась. Она просто вылила на Гроула свою ярость, обиду и отчаяние. Все из-за отца. Он не оступится, пока не заставит ее вернуться. И не извиниться. Отец извиняться не умел. Неужели она такая же? Оборотни всегда впитывают черты своих родителей. Всегда. Упрямство от отца в ней всегда было. И непримиримость тоже. И борьба со своими слабостями. Но ведь умение просить прощения — это не слабость. Это, наоборот, сила. Хорошо, она была не права. Значит, она попросит прощения. Это совсем просто. И нужно попытаться выстроить с Гроулом нормальные отношения. Ведь неизвестно, сколько им здесь жить вдвоем. Нормальные, но без любого намека на сближение. И знаки внимания, вроде цветов или кофе в кабинет, надо пресекать. Это же прощупывание почвы, которое может при ее попустительстве перейти в откровенное ухаживание. Пусть он старается, но предавший раз предаст снова, как ни крути. Кто знает, в какой момент он снова решит отказаться от нее. В дверь легонько постучали, и она тихо рыкнула. «Заходи, мол». Неслышно вошел Гроул, удерживая на руках сонного, подхныкивающего Ренора, и Вилда чуть сильнее повернулась, выставляя живот сосками. Морна тут же завозилась, скорее по привычке и из чувства соперничества, тоже прихватила один, рядом пристроился волчонок. Гейб сел у кровати спиной к стене, откинул голову, глядя на Вилду. Взгляд был тяжелый, и у нее не хватило духу обернуться и извиниться. Она фыркнула и закрыла глаза. И не открывала их до тех пор, пока Гейб не забрал задремавшего младенца к себе. Видимо, она больше дочь своего отца, чем думает. Или нет, ведь отец никогда не был малодушным трусом.